Потом сгрузили и убрали все снаряжение. Пока мы пытались кое-как смыть с себя красную пыль, Филипп схватил остатки своей постели, ящик с кухонной утварью и продуктами и зашагал к кухне твердо и решительно, будто патруль, которому поручено подавить небольшой, но досадный бунт. Когда мы кончили кормить животных, он появился вновь и принес удивительно вкусный ужин. После еды все повалились на кровати и уснули, как убитые. На следующее утро, едва занялась заря, мы по холодку отправились засвидетельствовать почтение нашему хозяину, Фону. Миновали широченный двор и нырнули в хаос площадок и улочек между хижинами жен Фона. Наконец вошли в небольшой дворик, осененный могучей гуавой. Здесь стояла вилла самого Фона, маленькая, аккуратная, сложенная из камня и покрытая черепицей, широкой верандой вдоль одной стороны. На верхней ступеньке крыльца стоял мой друг, Фон Бафута. Вот он, высокий, стройный, в простом одеянии, белым с синим узором, на голове маленькая ермолка тех же цветов. Лицо его озаряла так хорошо знакомая мне веселая озорная улыбка, могучая рука была протянута вперед для приветствия. «Здравствуй, мой друг!» — воскликнул я, взбегая по ступенькам. «Добро пожаловать! Добро пожаловать! Ты приехал! Добро пожаловать!» — жаром ответил он, стискивая мою руку своей мощной дланью, а другой рукой обнимая меня за плечи и нежно похлопывая по спине. «Ты хорошо поживаешь, мой друг?» — спросил я, рассматривая его лицо. «Хорошо, хорошо!» — ответил он, улыбаясь. «Слишком слабо сказано», — подумал я. У него был попросту цветущий вид. 8 лет назад, когда мы встречались в последний раз, ему уже пошел 8-й десяток, и он явно перенес эти годы лучше, чем я. Я представил ему Джеки. Это была потешная картина. Фон ростом 6 футов 3 дюйма, а на вид еще выше, благодаря своему длинному одеянию, улыбаясь, наклонился на Джеки. 5 футов 1 дюйм. И ее детская ручонка совсем исчезла в его широкой смуглой лапе. «Пожалуйста, заходите». С этими словами он взял нас за руки и повел в дом. Все было так, как я помнил. Уютная прохладная комната с леопардовыми шкурами на полу, украшенные изумительной резьбой деревянные кушетки с горами подушек. Мы сели. Одна из жен Фона принесла поднос с бутылками и стаканами. Фон щедрой рукой наполнил 3 стакана шотландским виски и, радостно улыбаясь, вручил нам. Я посмотрел на 4 дюйма неразбавленного виски в моем стакане и вздохнул. Что бы ни совершил Фон со времени моего прошлого визита, в общество трезвости он не вступил. «Ваше здоровье», — сказал Фон и сделал добрый глоток. «Мы с Джеки пили не так рьяно. Мой друг», — сказал я, — «я очень, очень рад опять тебя видеть». «Ва, рад?» — воскликнул Фон. «Вот я рад тебя видеть. Когда мне сказали, что ты снова в Камеруне, я сильно обрадовался». Я осторожно глотнул виски. «Мне говорили, будто ты на меня сердишься за то, что я написал книгу, где рассказал, как весело мы проводили время в прошлый раз. Я даже боялся ехать в Бафут». Фон насупился. «Кто же это тебе говорил?» — грозно спросил он. — Да так, один европеец. — А, европеец! Фон пожал плечами, словно удивляясь, как я мог поверить тому, что мне говорил какой-то белый. — Ложь это! Ну и слава богу, произошло, если б оказалось, что ты на меня сердишься. «Нет, — Нет-нет, я на тебя не сержусь, — сказал Фон и налил мне еще добрую порцию виски. Я не успел даже помешать ему. — Эта книга, которую ты написал... Она мне здорово понравилась. Ты прославил мое имя на весь мир. Теперь люди повсюду знают мое имя. Это здорово. Я еще раз понял, что недооценил Фона. Он определенно смекнул, что лучше какая-то известность, чем никакой. «Понимаешь, — продолжал он, — много народу приезжает сюда, в Бафут, самые разные люди, и все показывают мне твою книгу, в которой стоит мое имя. Это же замечательно!» «Да, это замечательно!» В замешательстве согласился я. Мне и в голову не приходило, что Фон стал по моей милости литературным героем. «Когда я ездил в Нигерию, — сказал он, задумчиво разглядывая на свет бутылку, — когда я ездил в Лагос, навстречу королеве, там у всех европейцев была твоя книга.